Глава 20. Владислав Громов. 3 месяца спустя. «Речи давай! Бей на выдохе!» — ору я на Нику. «Никакого эфира!» Мой удар сносит ее на другой конец арены. «Попробуешь еще раз призвать зверя? Накажу!» «Еще раз!» Малая арена нашего поместья на Аштаэле сегодня занята нами. Закрытое помещение размером с теннисный корт и максимально защищенный как от магии, так и от чужих глаз, сегодня проходит тестовое испытание на прочность. По краям разместили все мои девушки, включая Дуську. Все, не исключая меня, обнажены. Ничего не должно отвлекать новых богинь от слияния с благодатью. «Почувствуй в себе искру, загляни вглубь», — командую я девушке, что вытирает с лица кровь. Ничего, регенерация работает на всю, а жалеть я их был не намерен. «Ты богиня, мать твою! А не простой маг, так и дерись, как богиня!» «Да не умею я!» — вопит она, отправляя в меня сгусток пламени. Резко отскакиваю в стороны, отвечая ей водяным хлыстом, что вновь ударяет ее об стену. Черт, как же сложно ломать систему у них в головах. Слишком привыкли полагаться на эфир и помощь первой стихии. Хотя с последними у них тоже затык, сила-то есть, вот только не шибко они ее контролируют. Разум, подобно моим, они так и не обрели. И самое паршивое, что подавители на них не оденешь, как и на меня. Они на девушек больше не действуют. Вот и приходится действовать по старинке, пытаться раскрыть их потенциал через боль и стресс. Увы, и это тоже хреново работает. Сам научил контролировать эмоции на свою голову. Вон, чтобы Нику вывести себя, пришлось полчаса ею об стены стучать. «Все ты можешь, но не хочешь. Дуська, подсоби». «Ага», — довольно вылетает мое привидение и буквально взрывается тентаклями. «Не подходи ко мне, извращенка!» — шипит Ника, окутывая щитами и вспыхивая звездой. «Да ладно, тебе больно не будет. Я лишь на полшишечки», — страстно шепчет призрак, приближаясь к близняшке. «Нет!» — вопит моя невеста, пятясь назад и рассекая воздух воздушными серпами, что отсекали щупальца Дуськи. Впрочем, те сразу отрастали. Таким мою извращенку не пронять. «Что ж, барьер надо ломать», — думал я, двигаясь следом за Дуськой. «А то словили эйфорию и сами не понимают, что происходит с их телами. А что происходит?» «Ну, начнем с того, что после победы над богами я разбудил спящий мир. К этому моменту из-за удара Перуна и компании буквально весь эфир мира был высосан. В результате все живое на планете, включая леса, зверей, да и вообще все проявления жизни, просто высохли. Мир превратился в мертвый камень. Я честно показал ему, как все было, и после этого он не захотел жить. И попросил меня развеять его, но чтоб с пользой. Я знал, что пожиратели придут к нему, пусть и не сейчас, но в ближайшее время, и поэтому он был не против забрать их с собой. После этого мы с Аштар и Святобором создали поистине могучее плетение, что разрушало ядро мира, и поместили в самое его сердце. Теперь активировать его может только он сам. Попрощавшись, мы вернулись на проклятую землю. Теперь портал открылся легко, иначе бы мы, использовавшие все силы на бомбу, не смогли бы ничего сделать. Эфира в мире не осталось. Предусмотрительно оставив следилку, я где-то через неделю почувствовал мстительную радость мира, а потом резкую вспышку. Перед моим внутренним взором, сейчас случившимся с восприятием умирающего мира, мелькнул раскрывшийся портал и легион тьмы, что хлынул через него. Пожирателей было очень много. Всесильные, до предела накачанные тьмой. А после того, как портал за ними закрылся, произошел взрыв, уничтоживший и сам мир, и пришедших в него тварей. От такого удара пожиратели теперь никогда не оправятся. Жаль мне был этот мир, но радовался я ослаблению врага. Теперь надо было сделать так, чтобы его жертва не была напрасной. Ну а дальше пришлось решать проблему уже на месте. С уходом наших войск в мире Димы вновь воцарилась анархия. Все были против всех. Системщики гнобили обиженных. Обиженные собирались в стаи, ловили системщиков и давили числом. В общем, шла война всех против всех. Оставлять Дуньку с Леной в этом хаосе я категорически не хотел и организовал им переселение на Штаэлью, как и нескольким десяткам тысяч людей, признанных достойными. Вызванные девчонки прошлись частым гребнем по своим бывшим владениям и отобрали всех, кто мог принести пользу. Гномы, видя фронт работ, были ошарашены. Построить необходимое жилье для такого количества людей быстро было нереально. пришлось вызывать их сородичей из мира Тора. Так эти засранцы мало того, что для людей все возвели, так еще и себе отгрохали целый квартал, почти в центре будущего города, стоящего за пределами Академии. Но я был в принципе не против, более того, даже за. Мир заселялся, и теперь именно Штаэлия была моим домом, куда я собирался вернуться, чтобы жить долго и счастливо. Конечно же, все прибывающие приходили проверку на принадлежность к тьме, но, к счастью, таких обнаружено не было. После переселения я договорился с Кирин поддерживать связь, после чего запечатал ее мир, дабы никто не мог пробраться ни туда, ни оттуда. Сюрпризы в виде Димы мне были больше не нужны. Если будет все хорошо, наведусь туда лет через 100 и посмотрю, что у них получилось. По возвращению на Штаэлию меня ждал неприятный сюрприз. Пропала Валя. Вот так просто взяла и пропала из полностью закрытого помещения. Не было ни порталов, ни возмущений эфира. В какой-то момент камеры наблюдения моргнули на долю секунды, а после ее не стало. Быстро проведенное расследование ничего не дало. Везде было пусто. Более того, я знал, что она жива, но связи с ней не было. От злости я испепелил следящих за ней демонов и, связавшись с Люцифером, предупредил, что если в этом мелькнет хотя бы тень его хвоста, то пусть сразу вешается. Второго шанса я аду не дам. Немного успокоившись, я вытащил из Нави духов ищеек и, накачав их эфиром, отправил на поиски моей девушки. От них не смог бы спрятаться даже Творец, а очень тонко, чувствуя любые измерения астрального тела, они могли найти кого угодно в любом из миров. Их можно было легко убить, а вот спрятаться от них уже нет. Отправляться самостоятельно на ее поиски я не стал. Не было угрозы ее жизни, я чувствовал это. Ну и тратить на это время, когда его почти не осталось, было нельзя. Слишком большая ответственность на мне лежала. Кстати, Дуська так и не захотела брать себе тело. Ну, как не захотела. Попробовала, не понравилось. Она-то и так может становиться материальной и ощущать все радости жизни, правда, безо всяких побочных эффектов, типа хождения в туалет и плохого запаха изо рта утром. Но тушку итальянки попросила придержать. Вдруг ей когда-нибудь захочется детей. В общем, призрак осталась призраком, тем более что материальность у нее с достижением уровня 1000+ стала постоянной и не имела отката. Разобравшись с делами, мы все вместе переместились уже на землю. Приведя себя в порядок, я отправился во дворец и, прихватив с собой деда и Ириску, которая вцепилась в меня будто клещ и категорически не хотела меня отпускать. Даже в машине сидела у меня на коленях, наплевав на все приличия. Девушки уже побежали по родственникам, по-видимому, хвастаться. Только мирами осталась до Селена. И то маленькую японку эльфийка вскоре куда-то утащила. Не иначе, как по магазинам рванули. Я вообще заметил, что с тех пор, как моя жена сбросила с себя бремя службы, она стала более женственной. И если раньше для нее шопинг был необходимостью, то теперь она, похоже, стала шопоголиком. И для нее походы по магазинам из тяжкой необходимости превратились в любимые развлечения. Я уже не говорю про всякие спа-салоны и прочие женские радости, так и не понятые нами, мужиками. А зачем мы отправились во дворец? Да все просто, искры богов. Если с моими невестами, прошедшими Буян, вопросов не возникло, и скоро они их поглотят, то вот с Еленой и Настей надо было этот вопрос решить. Просто так давать искры было нельзя. Тела не выдержат, и душу просто разорвет от нахлынувшей силы. Но и обделять их, оставляя обычными смертными, не хотелось. В общем, ехали мы во дворец с семьей, ну и Дуську с собой прихватили, хотя я сильно сомневался, брать ее с собой или нет. Все-таки у моей извращенки при всех ее многочисленных талантах абсолютно отсутствовали манеры и чувства такта. Но тут на ее сторону встал, как ни странно, дед. Очень уж было ему интересно посмотреть, как та ломает аристократические устои и взгляды. Мелкая месть, наверное. Кстати, она деду к моему великому изумлению понравилась. То, что она призрак, его абсолютно не удивляло. Он откашлялся и, выразительно поиграв бровями, сказал, что удивляться уже устал. А вот то, что ее фиг убьешь, и она не дура подраться, его очень впечатлило. Но и абсолютная преданность мне, а значит и роду, тоже стояла не на последнем месте. Шизму остался на Штаэли, решив, что весь движ с богами ему изрядно надоел, поэтому, провозгласив себя богом веселья и пьянки, решил открыть самый крутой кабак на планете. Гномы его идею поддержали всеми кружками, поэтому строительство шло полным ходом. Светобор же, глубоко вздохнув воздух нового мира, собрался и ушел в леса. Лишь велел перед уходом, пока его не тревожить, потому как у него дела. Ну и Перун с ним. Не маленький, сам разберется. В общем, ехали на прием во дворец мы сильно в урезанном составе, предварительно договорившись о встрече. Все-таки хоть минимальные приличия, но надо было соблюдать. Елена, несмотря на все слухи, пока официально не являлась моей невестой. Поэтому просто так заявиться во дворец было неприлично. Да, я сделал ей предложение по всем правилам, но пока это оставалось тайной. И хотя мне, в принципе, было уже давно наплевать на все условности, дед настоял на том, чтобы сделать все правильно. Кстати, для него пока было загадкой, для чего мы вообще едем во дворец. Просто я решил облегчить себе жизнь и не рассказывать по 10 раз одно и то же. Соберемся маленьким семейным кругом и поговорим. Ну да, маленьким, как же. Возле ворот нас встречали гвардейцы. Кинув быстрый взгляд на гербы машин и заглянув внутрь, нас беспрепятственно пропустили на территорию дворца. Подъехав к парадному входу, мы вышли наружу и неспешно, с подобающим высшим аристократам империи достоинством, пошли внутрь. «Что там у вас?» — спросил я подбежавшего Варфоломея. «О, жуть!» — сделал он страшное лицо. «Французы цены на вино и коньяк подняли. Англичане грозят санкциями, если не перестанем поддерживать Монголию. Османы воду мутят в море. Ну и остальное по мелочи». «Да я не про общую обстановку в мире, а про то, что во дворце происходит. Как-то шумно тут». «Так малый прием идет?» — отмахнулся он. «Послы съехались, репетируют. Скоро же у Ее Величества день рождения, вот и репетируют». И, глядя на то, как вытянулось у меня лицо, нахмурился. «Только не говори, что забыл про него. Я думал, вы поэтому и приехали». «Да не забыл». Смущенно потер я лоб, а скорее не знал. «Не переживай, мы все помним», — вмешался дед. «И соответствующий подарок Ее Величеству приготовили. Но сегодня мы по другому делу». «А это кто?» — сощурился Варфоломей, глядя на Дуську. «Кто-кто? Орк в пальто!» Нахально влезла та в разговор. «Большой брутальный орк с огромным мечом до колен». «Что-то я не вижу огромного меча», — усмехнулся тот. «Так ты же не девушка, чтоб тебе его показывать». «А ты что, мужчина?» — вылупился он на это чудо. «Так, хватит», — вмешался я. «Это Нина, мой телохранитель. Еще будут вопросы?» «Это что ж нужен за монстр, который сможет охранять другого монстра?» — пробормотал парень себе под нос. «Что? Что? Я это вслух сказал? Ох, побежал я, у меня еще вообще-то дела, бела». «А это кто, Влад?» «Он мне не нравится», — завелась Дуська. «Варфоломей, дружок мой старый. Хороший он, но тормоз редкостный. Не обращай на него внимания. К тому же он витязь, и не из последних по силе. Возможно, тебе с ним еще придется поработать, так что присмотрись к нему. А вообще идея насчет орка мне понравилась». «Влад, не смей!» — тут же завелся дед. «Да ладно, мы на полшишечки. Дусь!» «Лок-тар-огар!» — громыхнул огромный орк, в которого она превратилась. «Ага, магош Влад! За Орду!» Рванув вперед и оттолкнув церемонимейстера, она пнула тяжелые створки, что с жалобным треском раскрылись. Глядя на красного от гнева деда и восхищенно открывшую рот Ириску, я, посмеиваясь, пошел следом. «Я Гром! Хотеть мяса, выпивку и баб!» Громко заявила Дуська, когда ошарашенные взгляды всех присутствующих скрестились на ней. «Князь Громов Владислав Андреевич! Князь Громов Николай Владимирович! Княгиня Громова Ирина Андреевна! И...» — запнулся мужик, беспомощно глядя на меня. «Вождь Грон из Орды Грын!» Шепотом подсказал я ему, пытаясь скрыть улыбку. Дед сделал рука-лицо, похоже, ему было стыдно. А нет, вон как мелко у него плечи трясутся, походу ржет. «И вождь Грон из Орды Грын!» — закончил тот звучным голосом. «Грон жрач!» — вновь громогласно заявила Дуська, плотоядно облизываясь на какую-то аристократку. Та, поймав взгляд огромной зеленой образины, явно собралась падать в обморок. «Не сейчас», — бросил я своей телохранительнице, двигаясь в сторону императрицы. «Ну, хотя бы ножка», — обиженно прогудела Дуська. «Потом. Пошли, я тебя с ее величеством познакомлю, и веди себя хорошо». «Он дабу», — хлопнула на себя пудовым кулаком по груди и отправилась с нами. «Черт, походу, кто-то в свое время переиграл в Warcraft, потому как иначе так косплеить орков вряд ли получится. Еще и словечки эти непонятные. Но весело же». Ну, по крайней мере, нам. В общем, добрались мы до Елены с Настей, расшаркались, как положено, спину погнули, постояли с умным видом, рассказывая о погоде за окном и в мире в целом. Через час, когда все закончилось, отправились в ее личную приемную, в которой я уже бывал не раз. Чин, рассевшись и налив чай, опять попытались предаться словоблудию. Да я не дал. Надоело. «Елена и Настя, как вы смотрите на то, чтобы стать богами?» Сразу сделал я ход конем. «Тебя, дед, это тоже касается. Мнение Риски мне сейчас не интересно, потому как она по-любому поглотит искру. В ней моя кровь, а значит, ее тело выдержит. Ну и Буян тоже пройдет под моим или Селена руководством». «Я не совсем поняла», — нахмурилась Елена. «Сегодня было столь шумно, что мне кажется, будто слух меня подводит. Ты не мог бы повторить свой вопрос?» «Богами хотите стать?» — терпеливо вновь спросил я. «Настоящими, сильно могучим колдунством. Вот только от трона придется отречься и провести месяцы на Буяне, пока родового зверя не пробудите. Ну и тело придется укреплять по ускоренной методике». «Вот умеешь ты, Влад, ошарашить!» — промурлыкала Настя. Судя по маслянистости ее взгляда, если бы не дед Ириска, она бы уже на меня набросилась. «А он вообще кто?» — кивнула она на Дуську, что в образе орка рассматривала картины. Фрейлина и ее царственная подруга немало удивились, что этот громил отправился с нами вместо того, чтобы остаться охранять вход в приемную, но решили не задавать мне лишних вопросов. «А, Дуська! Она мое личное привидение. Прими свою нормальную форму, тут все свои». «Ладно», — неохотно протянула она, превращаясь опять в красивую девушку. «Джинсы, короткий топик, едва прикрывающий грудь и легкие сандалии. Да, на приеме в таком не ходят». Но привидению это было глубоко фиолетово. «Ох, ничего себе!» — охнула Настя. «То-то духи про нее ничего толком сказать не могли. А все потому, что она сама — дух». «Ага», — подтвердил я. «Дух материальный, очень сильный. На уровне сильнейших архимагов. А скоро, как искру переварит, богиней станет. Правда, богини чего она пока не выбрала, но варианты есть». Вспомнив, что по этому поводу сказал Аштар, я невольно улыбнулся. «Ну так что насчет богов и все такого? Если хотите, тянуть нельзя. Времени у меня осталось мало, а дел очень много, поэтому надо решать сейчас. Если да, то отправляю вас на Буян с Селеной. Она все знает и поможет». «А боги — это ко всему еще и бессмертие, да?» — спросила Елена, задумавшись. «А Павла можно будет с собой взять?» «Увы, нет», — развел я руками. «Он обычный ребенок, его тело точно не выдержит такой нагрузки. Ириска это сможет лишь потому, что мы с ней связаны. И то придется очень напрячься. Можно было бы подождать, но долго искры богов удерживать не получится. Если вы согласны, то я помещу их в вас и запечатаю благодатью. Когда тело обретет крепость, скрепы падут и начнется слияние. При этом надо успеть максимум за год, иначе смерти — полное разовоплощение души. В общем, риск есть. И он большой, поэтому решать вам». «Я не хочу видеть, как умирает мой сын», — решившись, произнесла Елена. «Потому нет, я останусь обычной, смертной. В короткой жизни есть тоже свое очарование». «Настя?» — выжидательно посмотрел я на девушку. «Духи говорят, что все должно идти по кругу. Жизнь и смерть, их танец ничто не должно прерывать. Мой земной путь еще долг, но больше, чем мне отмерил Творец, я брать не хочу. Поэтому я тоже отказываюсь». «Я тоже, пожалуй, откажусь, внук. Зажился я на этом свете. Мои любимые уже заждались меня, и я хочу к ним. Как пройдет срок, я смело взгляну в глаза смерти, зная, что мне нечего стыдиться». «Да, огорошили вы меня, ничего не скажешь». «Если честно, я рассчитывал на иной ответ. Вы не передумаете?» Медленно обвел я их взглядом. Поняв, что иного ответа не дождусь, разочарованно вздохнул. «Что ж, быть посему. Я не понимаю ваш выбор, но уважаю вас за него. По крайней мере, хорошие посмертия для вас я смогу устроить. Ваше Величество, вам не кажется, что наш жених после долгого отсутствия должен говорить нам комплименты и показывать, как по нам соскучился, а не наводить на всех тоску? Поддерживаю тебя, Настя. Влад, я надеюсь, ты и задержишься». «Обязательно», — кивнул я, понимая, что так просто меня не отпустят. Да и соскучился я по ним, если честно. «Тогда позвольте откланяться», — сказал дед, вставая и подхватывая Ириску, что не проронила ни одного слова. Она будто замерла, обдумывая мои слова. «Дусь, иди с дедом и проследи, чтобы все было хорошо. Ну и расскажи им, как все было». Глядя на закрывшуюся за ними дверь, я впервые задумался над тем, что будет после нашей битвы с пожирателями. Не все выживут, это понятно. Но что потом? Долго и счастливо? Не верю я в это. И, кстати, вспомнились предсказания старой цыганки и загадочное исчезновение Вали. Как-то все одно к одному. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А сегодня гуляем. В общем, несколько дней я провел в компании Насти и Елены, буквально не вылезая из постели. Мои невесты отыгрывались за все время, что меня не было. А я был не против. Тем более вся компания пока не собралась. Девчонки еще гостили у родителей, а Селена с Мирами, нагулявшись по всевозможным магазинам, бутикам и салонам красоты, отправились в мир Паши наводить порядок среди эльфов. Не знаю, что там у них случилось, но настроены они были решительно и от моей помощи отказались. А вот после всего у меня состоялся серьезный разговор с Ириской. Душа Зевса к тому времени же полностью переварилась, и я стал видеть то, чего не видел ранее. В теле ребенка были сосредоточены две сущности. Родные друг другу, но разные. Поэтому, создав максимальные щиты и накрыв ими комнату, я решил разобраться с той, кто сидит внутри моей сестры. Та сначала отнекивалась, но стоило мне чуть надавить, как слова полились рекой. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Подумал бы, что бред. Но, увы, все сказанное было реальностью. Я видел, что она не врет. И под конец она вообще заявила, что как только подрастет, выйдет за меня замуж. Мол, в том мире не смогла уберечь. Значит, убережет в этом. Оставив меня размышлять над вывертами плана Творца, она упорхнула за дверь. И вот они на пару с Дуськой уже носятся на арене, кидаясь друг в друга плетениями. У девочек тренировка, и вмешиваться нельзя под страхом визга. Но и об этом я решил тогда подумать позже. Сейчас вроде как не горит, и угрозы жизни сестры нет. А вот то, что не удалось перетащить систему на Штаэлю, меня очень огорчало. Вне мертвого мира она могла поддерживать пару последователей, не больше. И Дуська была в том числе, хотя после поглощения искры богини нужда в системе пропала. Аштар на пару с Беном пытались решить эту проблему, но пока результатов не было. Моя мелкая, хотя так называть ее уже не стоило, серьезно увлеклась науками. Набрав книг из императорской библиотеки, часами за ними сидела. Даже вроде собралась поступать на инженерный факультет императорского университета, но это не точно. Ну а я готовился. Раздав всем искры богов, я запер их в пещере и немного ускорил в ней время. Дар Кроноса я пока до конца освоить не смог, но подвижки были. А после начались утомительные монотонные тренировки, прерываемые лишь на занятия с курсантами, которые готовились к выпуску. Ну и я тоже готовился. Пора было вернуть себе трон Прави, собрать союзников и нанести решающий удар по тьме. Время пришло, да помогут нам боги. Вот и закончилась очередная книга из серии «Гром». Все больше раскрывается тайн, все быстрее бежит время. Уже скоро прогремит последний гром над тьмой, и наш герой сможет вздохнуть спокойно, но это не точно. Теперь я ухожу на заслуженный отдых, а после начну писать новую заключительную книгу из серии «Гром над миром». Выкладка начнется 4 февраля 2023 года. А пока, чтобы не было скучно ждать следующую книгу, начните читать мою новую серию, которую я пишу совместно с другим автором. Ссылка на нее под обложкой этой книги. Благодарю всех, кто следит за приключениями молодого бога. Вы лучшие. Надеюсь, вы и дальше останетесь со мной и моими книгами. И если вам она понравилась, не поленитесь тыкнуть на сердечко. Так я пойму, что вам эта история не безразлична. Подписывайтесь на серию и автора, чтобы не пропустить новые публикации. Увидимся!